В голове вертелся готовый скелет разговора, вот только стоило скрипнуть железной двери по ту сторону прутьев, как сердце пропустило удар, и вертящиеся на языке вопросы испарились. Человек в тяжелых кандалах, которого ввела стража, очень смутно напоминал того Израила Уидмара, каким помнила его Аврора по школе. Слова Абрахаса «это плохая идея» повторялись в голове ежесекундно, и Аврора была уверена, что, подходя к порогу этого захолустного дома в зловонном тупике Эдинбурга, она пару раз произнесла их вслух. Скрипучее, обветшалое крыльцо и потрескавшаяся краска двери, по-видимому, когда-то зеленая, навевали определенную тревогу и заставляли пристально оглядываться по сторонам, выхватывая из темноты сумерек внушающие опасения тени. Где-то насмешливо и негостеприимно каркнула ворона, заставив Аврору вздрогнуть и затрясти язычком дверного колокольчика так сильно, что открывшая через долю секунды женщина в резкой форме попросила убрать руку от колокольчика во избежание глухоты. «Входи, коли пришла», — немного сварливо сказала она и, как только ошарашенная гостеприимством Аврора бесшумно вплыла в тускло освещенный коридор, закрыла дверь, не забыв оглядеть улицу прищуренным взглядом и погнать с крыльца голодную кошку. «Ну, юная леди, с чем пожаловала?» Старушка, поманив за собой узловатыми пальцами и поправив вязаную цыганскую шаль с кисточками, опираясь на клюку, медленно поплелась ко второй двери коридора. Засеменив следом, Аврора вдруг подумала, что она уже где-то видела эту женщину, вот только не могла припомнить где. «Зря сняла обувь, у меня слегка не прибрано». «Слегка», это было мягко сказано, привыкшая к чистоте Малфой Мэннер Аврора, поджав мыски уже не белых гольфов, чуть поморщившись, присела на предложенное кресло и подумала, что даже Хагрид куда более чистоплотен. Повсюду громоздились грязные кружки и скомканная одежда, на полу и шторах были неизвестные по консистенции пятна. Да и сама женщина выглядела неопрятно, в особенности ужасали ее сальные волосы, собранные в неряшливый пучок. Огромная бурая родинка под носом выглядела отвратительно. Больше всего раздражал кошачий запах, вскоре нашелся и его источник, в просторной плетеной корзинке, выстеленный вязаными лоскутами, лежал огромный комок разноцветного меха, при тщательном рассмотрении оказавшийся четырьмя, а быть может и более, кошками. «Прошу прощения за беспокойство, мэм», — вежливо начала Аврора. «Вас мне порекомендовали друзья. Один сеанс, два галлеона и пять секли, деньги вперед», — равнодушно перебила карга. «Плюс за специальные услуги плата взимается из расчета моих магических и душевных сил, а также ингредиентов и артефактов». Аврора в ответ только успела тихонечко удивиться, когда в извлеченном из сумки бархатном мешочке зазвенели монетки, она краем глаза заметила, как жадно облизнула губы эта подозрительная целительница. Друэлла предупреждала об ее некой экстравагантности, но уверяла в компетентности. Пусть Вальбурга до сих пор и не родила, однако ее бесплодие, как говорили лекари, оказалось не фатальным. Сейчас она борется за то, чтобы выносить ребенка, это уже большой шаг на пути к материнству. Некрасивыми пальцами с неровными желтыми ногтями, целительница сгребла со стола монеты, сунула их в карман юбки и замутненным взглядом оглядела клиентку с головы до ног. «Руки давай». Немного помедлив, Аврора повиновалась и, скрывая отвращение, позволила целительнице соединить их ладони. «Мне нужно ус». «Помолчи», — оборвала целительница. Прикрыв дрожащие веки и мыча что-то про себя, она застыла, однако продлилось это состояние транса недолго. Распахнув затянутые глаукомной синью глаза, старуха резко отпрянула и с удивлением взглянула на Аврору. «Девочка, из какого ты времени?» Она так и ахнула, не поверив своим собственным словам. Аврора была удивлена не меньше, на секунду забыв, как дышать, она быстро провернула в голове все возможные варианты. «Леглименция? Пророческий дар? Кто эта женщина? Как вы узнали?» Вырвалась у нее прежде, чем она успела подумать о безопасности таких сведений. Хмуро взглянув на нее, старуха вновь протянула руки ладонями вверх. «Эти руки, мои глаза и мои уши. При помощи прикосновений я читаю ауру людей и чищу ее, если же в ней присутствует что-то инородное, будь то простой сглаз, проклятие или же болезнь», она с благодарностью и любовью смотрела на свои руки, как на самое величайшее сокровище. «Твоя аура иногда начинает мерцать, подобно свече на порыве ветра, мерцание случается, когда человек находится не в том месте, где должен быть, но в том случае оно постоянное. Я чувствую силу времени, однако, что довольно странно, ты сейчас пребываешь в своем времени, Но, с другой стороны, это время до конца не принимает тебя», — многозначительно посмотрев на Аврору, она ожидала последующего вопроса. «Мэм, дело в том, что я ничего не помню до своего перемещения», — как бы между прочим заметила Аврора. «И что же означает то, что вы сказали, что ты должна будешь переместиться еще раз, чтобы не нарушить пространственно-временный континуум? Время забирает свое, исправляет погрешности, находит причины для перемещений. Однако этого не случится, пока ты не завершишь свое предназначение в этом времени. Могу сказать лишь одно, непонятное мне. Ты либо должна быть в двух временах одновременно, либо твое существование – ошибка, и ты никогда не должна была появиться на свет. Но ты ведь не за этим сюда пришла, Аврора?» – спросила старуха, как ни в чем не бывало. Аврора даже и не поняла сначала, что не называла своего имени, однако теперь вызывавшая подозрение шарлатанка внушала уважение и священный трепет сквозь ужасающий страх. В ушах эхом раздавались слова о том, что ей не место в этом мире, но еще более чудовищным становилось осознание, что рано или поздно ей предстоит еще одно перемещение во времени, чего она искренне не хотела и боялась. «Не за этим», — монотонно ответила Аврора, потеряв взгляд где-то за пределами реальности. «Я промахнулась с перемещением на несколько лет. Мне говорили, что я вернулась не в том возрасте, что мне сейчас, по идее, должно быть чуть меньше. Родилась я в этом времени, понимаете, только произошел небольшой сдвиг», — задумчиво окончила старуха фразу. «В таком случае, забудь все, что я тебе наговорила. Я могла неправильно развязать клубок твоих перемещений. В любом случае, если человек родился, значит, ему должно найтись место. Дай-ка мне свои руки, девочка». Аврора удивленно смотрела на целительницу, не веря своим ушам. Только что она напугала до чертиков, а теперь преспокойненько берет свои слова обратно, не беспокоясь о душевном состоянии пациентки. «Не бойся, на этот раз я посмотрю твое здоровье. Что тебя беспокоит?» Вот теперь ее голос напоминал голос лекаря на приеме. Снова не решаясь, Аврора переборола в себе страх и соединила их руки, искренне надеясь, что на этот раз старуха ее не станет пугать. «Я не могу забеременеть, мэм», — стеснительно поведала она, не веря, что произнесла это вслух перед совершенно незнакомым человеком. Однако, если учесть, сколько личного узнала о ней эта женщина за единственное прикосновение, то смущение стоило оттолкнуть на задний план. «Больше 2 лет с мужем пытаемся». Прошло еще некоторое время, прежде чем целительница снова вернулась в реальность, хмурясь, разглядывая клиентку. «Проблем я не нашла, здоровья вам не занимать», — пробормотала она, скорее, сама себе. «Может, дело в вашем супруге? Приведите его ко мне на сеанс, тогда и посмотрим». Аврора удивленно уставилась на старуху, ощущая искреннее возмущение и обиду на лорда Луи Малфоя за несправедливое к ней отношение. Этот сеанс вызвал у нее слишком много эмоций, из головы не выходило возможное перемещение в будущее, хотя эта женщина и взяла свои слова обратно. «Мой муж абсолютно здоров, да и про меня вы ничего нового не сказали», — недовольно и расстроенно заявила Аврора. «Я надеялась узнать, нет ли на мне какого-либо проклятия. Это может быть связано с моей археологической деятельностью». «Исключено, никаких проклятий нет», — недовольно проговорила старуха, не понимая, чего же так разозлила клиентку. «Я бы сразу заметила. Даже самые искусно запрятанные, вы за кого меня принимаете?» — раздраженно буркнула она. «Коли чем недовольны, дверь там. Знаем мы вас, разбалованных девиц». Она указала в сторону выхода из комнаты. Аврора замахала руками перед лицом. «Нет, извините меня, я ничего такого не хотела сказать. Просто, это очень серьезная проблема, и мы с мужем уже не знаем, что делать». Она сникла в кресле, всем своим видом пытаясь вызвать жалость. «Как археолог и специалист по древним рунам, я могу сказать лишь, что проклятие может быть незаметным. Сказки», — строго оборвала старуха. «Ничего вы не знаете о проклятиях, хотя напрямую связаны с этой областью наук», — ткнула она в некомпетентность Авроры. «Все, что с нами происходит, так или иначе отражается на нашей ауре. Нас, эзотериков, не принимают за отдельное ответвление науки, хотя частично эта сфера изучается как в Аврорате, так и на кафедрах защиты от темных искусств. Изучению ауры человека не придают особого значения, полагая, что наука неточная и имеет множество огрехов. Они в чем-то правы, потому что позиционируют это именно умением, обретаемым навыком, тогда как это по-настоящему редкий и ценный дар, который невозможно развить или просчитать при помощи математики. Таких, как я, единицы во всем мире. Я вижу по твоим глазам, Аврора, что тебе в это сложно поверить, но, если ты не отключишь стереотипы, то я вряд ли чем-то смогу тебе помочь. Вы же сказали, что я абсолютно здорова, мэм, с подозрением напомнила Аврора, скрестив руки на груди. Ее взгляд упал на прохудившуюся соломенную шляпку, висящую на крючке шифоньера, подозрительно знакомую. И тут ее осенило. Эта женщина, конечно же, как она могла не узнать ее? Это же была та самая старуха, оказавшаяся за соседним столиком в пабе «Три метлы» в тот трагичный вечер накануне гибели Эвелин Уилкис. Аврора не стала озвучивать свои мысли, полагая, что к делу это никоим образом не относится. «Ты ведь еще не услышала ни одного моего совета, иначе, зачем ты сюда пришла? Но, вижу, тебя кое-что еще беспокоит, нечто, не дающее тебе покоя вот уже долгое время». Неуверенно вжав голову в плечи, Аврора посмотрела на старуху из-под лобья. «Я ищу родственников своей безвременно ушедшей подруги». «Ох, нет, я не пророк и не провидица», сразу же отмахнулась целительница. «Если это все, тогда сеанс окончен», насторожилась она. Но прежде чем быть выгнанной, Аврора достала из сумочки две брошки в виде пчелы, еще не понимая, как это может помочь и сможет ли вообще помочь. «Я не растрачиваю свой дар ни на что, кроме здоровья», презрительно фыркнула целительница, оскорбившись нахальством клиентки. «Пожалуйста, я чувствую, что это очень важно. Вы ведь можете считать ауру вещей, вам ведь подобное под силу. Я заплачу любые деньги, мэм». Умоляющий взгляд, который в последнее время слишком часто стал появляться на ее лице, мог пронять кого угодно. «Я заплачу вам сколько потребуется. Эту брошку подарила мне подруга за несколько часов до своей смерти, а это принадлежало ее возможной родственнице». Подозрительно сузив глаза, старуха глядела на звенящий бархатный мешочек в руках Авроры. «Я не слишком хорошо читаю ауру вещей», небрежно начала она, плотнее закутавшись в шаль. «Но, вы ведь можете рассказать что-то о людях, которым они принадлежали. Ведь вещи умеют хранить память о своих хозяевах, я права», издав несвязное бормотание, старуха, пересчитав галлеоны, выложенные на стол богатой клиенткой, с явным нежеланием взяла в каждую ладонь по пчеле и, прежде чем закрыть глаза и предаться изучению ауры, предупредила: «Я могу и ошибиться, а могу и вовсе ничего не увидеть. В любом случае, деньги уже ваши», заверила Аврора, выдавив доброжелательную улыбку. Несколько утомительных секунд ожидания она думала о бессмысленности половины слов этой женщины, о том, что та наплела о перемещении во времени, но еще большую тайну представляла собственное здоровье. «Не пойму», произнесла старуха, не открывая глаз и сосредоточенно поглаживая брюшки пчел большими пальцами, тронутыми подагрой. «Из-за того, что одна из пчел слишком долго пробыла у тебя, мне сложно сконцентрироваться на предыдущем хозяине. Но одно могу сказать точно, эти двое никогда не пересекались. Как же так? Мне казалось, что они должны быть родственниками. Вполне возможно, их ауры похожи, только не могу прощупать дальше, мешает какое-то препятствие. Оно кажется неестественным», туманно сказала она, все больше запутывая клубок. «Есть какой-то барьер». Аврора неожиданно схватилась за руку старухи, чувствуя, что ответ вертится у нее на языке, но не может сформироваться. Женщина отпрянула, точно ошпарившись и, обмякнув в кресле, сумасшедшими глазами посмотрела на нее. «Возможно, это ветреница, знак отлучения от рода, поэтому вы не видите родственной связи. Вас троих связывает один человек», вопреки вызванному вмешательством Авроры гневу, произнесла Карга испуганно. «Убийца, человек, из-за которого погибла вот эта девочка», в приоткрывшейся ладони показалась пчела Джеки. Аврора только медленно кивнула, подтверждая информацию, но, глядя на некое замешательство старухи, негромко произнесла: «Он убил еще одну девушку и пытался убить меня, но не успел. Я вижу, Аврора, вижу. Только не могу понять. Вещи почти всегда передают воспоминания только за тот период времени, что пробыли у одного человека. Переходя к другому, они начинают новую историю. Но то, что происходило с той девочкой на протяжении определенного времени до ее смерти, не имеет связи с нападением на тебя». Старуха и сама с трудом осознавала, что говорит, но попыталась во всем разобраться. «Расскажи, что делал с вами этот человек? Возможно, это поможет мне понять. Он использовал на нас ритуал увеличения магической силы, Кажется, модифицировав его при помощи некромантии, он пытался вернуть в мир живых свою жену. Аврора указала взглядом на пчелу с янтарным брюшком посветлее. Старуха призадумалась и невидящим взглядом смотрела на обе пчелы, пытаясь выстроить связи. Без предупреждения Аврора достала из сумочки две фотографии, Джеки и Глории, и положила их на стол перед ней. «Кажется, я понимаю, что тебя беспокоит, и думаю, что ты права, они родственницы. Я чувствую, что магия, применяемая на вас убийцей, сильно различалась. Скажу даже больше, твой ритуал больше похож на бессвязный набор слов и ингредиентов. Что происходило с тобой? Полная бессмыслица. Убийце нужна была только та девочка. Ты должна принести мне что-то, принадлежавшее третьей жертве, Аврора. А теперь, ступай». Кажется, она очень сильно устала от сеанса и сейчас походила на выжатый лимон. «Но что мне делать с моей другой проблемой?» Вспомнив, по какому поводу сюда пришла, спросила Аврора, уже надевая туфельки у дверей. «Возможно, проблема не в вас, а в доме», туманно ответила старуха, не задумываясь. «Но лучше всего присутствие инородной ауры чувствуют животные». Аврора в последний раз взглянула на несколько пар светящихся в полутьме кошачьих глаз. И, Аврора, неожиданно старуха окликнула Аврору, высунувшись в приоткрытую дверь. «Не стоит игнорировать свои чувства». Аврора вздрогнула, очнувшись от воспоминания о встрече с эзотериком, настоящей находкой, которая, наконец, поможет раскрыть все тайны, как и сегодняшняя встреча. Скрипнув, отворилась тяжелая железная дверь по ту сторону железных прутьев. Человек в тяжелых кандалах, которого ввела стража, очень смутно напоминал того Израила Уидмара, каким помнила его Аврора по школе. Это был сгорбленный худосочный старик с почти седыми волосами, хотя когда-то его черные волосы были только слегка тронуты серебром. Его худые скрюченные руки едва выдерживали вес тяжелых кандалов. Считая, что увидев его, она окунется в болезненные воспоминания, Аврора вдруг почувствовала неожиданное облегчение, боли не было. Тот Уидмар, убивший двух невинных девушек, вовсе не был похож на этого беспомощного старика, в глазах которого едва теплился разум. Полчаса, вывел из транса голос охранника, усадившего заключенного на прикрепленный к полу намертво шурупами железный стул. Хватит ли этих 30 минут для разговора, если она не может оторвать взгляд от бывшего профессора, когда-то выдающегося человека, чей взгляд бессмысленно блуждал по помещению, пока не остановился на ней. Профессор Уидмар, по старой привычке обратилась к нему Аврора, но тут же закусила губу, неуверенно сжав кулачок. Охранник, стоящий на выходе из камеры, делал вид, что не слышит. «Вы помните меня? Я Аврора Уинтер. Возможно, визит в Азкабан, в это зябкое место одиночества и тоски не даст никаких ответов, так как взгляд заключенного казался неосмысленным, так смотрит сквозь стекло». Томительные несколько секунд ожидания развеивали последнюю надежду, но внезапно брови Уидмара дернулись к переносице и схудавшее лицо изменилось, приобретая вдумчивость и понимание. «Ты», — выдохнул он хрипло, судя по всему, отвыкнув использовать голосовые связки, но больше ничего не произнес. Как и предупреждали, он оказался не слишком разговорчив. «Я пришла, чтобы кое-что прояснить», — собравшись с духом, начала Аврора. «Я видела фотографию вашей жены, профессор, и Джоконда Смит была слишком сильно на нее похожа, чтобы это было простым совпадением. Вы что-то знаете об этом?» Ничего не изменилось на вновь успокоившемся лице Израила Уидмара. Возможно, он вообще не слышал ни единого слова. Глубоко вздохнув, чтобы успокоить бешено колотящееся сердце, похоже, только сейчас осознавшие, что за человек сидит перед ней, Аврора решила перейти к главному. Коснувшись пальцами лацканов пиджака, на которых были прикреплены пчелы, она решительно спросила: «Вам ведь знакомы эти пчелы? Одна принадлежала Джоконде Смит, а вторая Глории, вашей супруге». Считая, что расшевелит его упоминанием о Глории, Аврора просчиталась, ни один мускул не дрогнул на лице Уидмара. Он все так же равнодушно взирал сквозь нее, быть может, даже не вспомнив имени своей горячо любимой супруги, ради которой не побоялся совершать серийные убийства. «Я нашла вашу жену, профессор», — с трудом выдавила Аврора, продолжая сжимать лежащие на коленях кулаки до белизны костяшек. «Я нашла в пустыне пропавшую», — она на миг задумалась, 13 лет назад экспедицию, вы слышите? «Я нашла ее, я нашла Глорию Уидмар». «Глория», — выдохнул он полушепотом, но без эмоций, словно они потерялись где-то внутри вместе со связной речью. Какой сейчас год? 27 мая 1953 года, услужливо подсказала Аврора. Глория погибла так давно. Аврора вздрогнула от вмиг изменившейся интонации в голосе, наполнившимся удивлением и скорбью. Сухие губы дрожали. До этого пустые, равнодушные глаза наполнились испугом. Израиль будто просыпался от спячки, постепенно приходя в себя и осознавая, где находится, а главное, как долго. Где-то в оболочке тела зашевелились позабытые разум и душа. Даже охранник не смог скрыть удивление, на секунду задержавшись взглядом на звякнувшим кандалами заключенном, где ее похоронили. На кладбище Гёзеф в Кёльне, тихо сказала Аврора. Вам знакомы эти брошки? Она с трудом расцепила сжатые в кулак напряженные пальцы и прикоснулась к пчелам на лацканах. Это не серийное производство, ведь так, как они связаны с темным магом Геллертом Гриндевальдом. Она выпалила все вопросы скопом, избавляя себя от тяжелого груза, но не подумав о состоянии заключенного. Что вы знаете о семье Джоконды Смит и Глории Лисовской? Профессор, пожалуйста, мне нужно знать настоящую фамилию вашей жены, леди Малфой. Грозно рыкнул на нее охранник, заставив испуганно вжаться в стул. Пожалуйста, ваше поведение может вызвать агрессию. Но, глядя на Уидмара, было невозможно представить, что он мог стать агрессивным. Малфой, знакомая фамилия, выдохнул он и с трудом поднял руки, заставив охранника насторожиться, но этот жест был совершен лишь ради того, чтобы почесать голову. Абрахас Малфой, вы вышли за него замуж, мисс Уинтер. В его глазах отразился отблеск понимания. Хороший парень, будто бы действительно радуясь такой новости, заключил он. А что же этот? Как его? Я думал, вы были влюблены в мистера Ридла. Как у него дела? Столько лет прошло, а мистер Малфой, кажется, тесно общался с мисс Савелин Уилкис, красивая пара, думал, у них сложится. Разговор казался несуразным. Предаваясь воспоминаниям, Израиль улыбался пустоте, действительно выглядя сумасшедшим. «Профессор, вы ничего не помните?» С еще большей тяжестью и подступившей неприязнью к сумасшедшему заключенному из-за упоминания фамилии Тома и несчастной Эвелин, спросила Аврора. «Вы убили Джеки и Эвелин. Вы пытались убить меня», еле выдавила она, чувствуя горечь и обиду. «Вы что, не помните? Вы убили Джоконду, чтобы воскресить в ее теле свою жену, но у вас не вышло, и Эвелин». «Я», он изобразил удивление, потускневшие глаза вспыхнули негодованием. «Зачем? Зачем мне это было нужно? Зачем мне убивать вас и воскрешать Глорию?» Аврора очередной раз усомнилась в правильности своего решения посетить Азкабан, ведь Уидмар, кажется, страдал серьезными пробелами в памяти. «Вы знаете, где вы находитесь, леди Малфой?» Приглушенно закашлялся охранник, намекая на осторожность фраз. «Конечно, Воска, но Израиль осекся, по-видимому, не поверив в собственные слова. Мерлин всемогущий», прохрипел он, выпрямляясь на железном стуле. В руках амбала охранника очутилась волшебная палочка, готовая в любую секунду прийти на помощь. «Но, я... Почему я здесь? Я не убивал мисс Уилкис и не покушался на вашу жизнь». «Нет-нет, вы признались в этом перед всем Визингамотом», напомнила Аврора, понимая, что проснувшийся законсервированный за время общения с дементорами разум потерял память. «Зачем я это сделал?» Попытался воскликнуть Израиль, но схватился за горло и удушливо закашлялся, однако затем его будто осенило. «Мисс Смит, это вышло случайно, я не хотел». Зелье оказалось неправильным, он схватился за голову и зарыл пальцы в ставшие редкими волосы. «Я всего лишь хотел найти Глорию. Это был шанс, потому что она была так похожа на нее. Мерлин, что же я наделал?» Из глаз его ручьем брызнули слезы, он замотал головой из стороны в сторону. «Пчела. Пчела доказала мне их родство. Только так я мог найти тело моей жены. Вы понимаете? Только так. Это родственная связь. Я хотел найти мою Глорию. Всего лишь найти ее. Зачем мне убивать мисс Уилкис? Зачем мне нужны были вы?» Он в ужасе пытался соединить воедино мысли. «Я не помню». «Почему?» Аврора ошарашенно глядела на него, а охранник, увлеченно слушая рассказ, похоже, забыл, что до окончания посещения времени практически не осталось. «Мисс Уинтер, разве я когда-либо мог обидеть вас?» — продолжал он срывающимся голосом. «А мисс Уилкис?» — он осекся, и по ужасу, отразившемуся в его глазах, вряд ли было возможно понять, что пришло ему на ум. «Туалет на втором этаже, тело на полу в луже крови, этот мальчик, Том. Мерлин, зачем же я это сделал?» Внезапно он обмяк на стуле, Взгляд его снова обратился в никуда, лишь дрожащая жилка на виске могла рассказать о том, что он все еще пытается решить для себя эту задачу. Но внезапно он посмотрел на Аврору. «Простите меня, простите, мисс Уинтер, я не хотел вредить вам, если бы я мог искупить все, что натворил». Аврора вздрогнула, не в состоянии понять, что перевернулось в его мозгу. Похоже, Израиль вспомнил о своих зверствах, но слова, сказанные до этого, перемешались в мыслях, путая их. Он действительно помешался, но было ли его сожаление искренним? Что было, то прошло, неожиданно холодно сказала Аврора, а охранник незаметно указал на свои наручные часы и показал 4 пальца. «Если вы хотите искупить свою вину», — через силу заставила она себя сказать, — «тогда расскажите мне о семье вашей жены, и какая у нее была настоящая девичья фамилия, как эти пчелы связаны с Геллертом Гриндевальдом». Снова пошла Аврора в наступление, пытаясь использовать последние минуты не зря, это никогда не афишировалось. Глория не имела права распространяться об этом, он снова отчаянно замотал головой, но потом его осенило. «Но ведь темный маг Гриндевальд повержен», — уточнил он и получил кивок Авроры. «Зачем вам знать? Я ищу родственников Джеки Смит, она хотела узнать о своей семье. Почему вы не сказали ей, почему не сказали, кто она?» — спросила она. «Я боялся, я очень боялся. Чего? Что они убьют ее, если узнают о ее существовании? Кого? Джеки. Но почему, и кто они?» «Леди Малфой, время», — предупредил охранник, подходя к Уидмору. «Еще минуту, мистер Брэдли, я вас очень прошу», — взмолилась она, сложив руки перед лицом. «Я не имею права нарушать. Прошу вас, скажите все, что знаете». Аврора сама вскочила с места и, нарушая правила безопасности, ринулась к железным прутьям. На могиле Джоконды Смит, знак ветреницы, ее отлучили от рода. Почему? Они знали о ней всегда? Не знаю. Это древний род Лестринджи, самых приближенных последователей Гриндевальда, перебила Израил. Мисс Уинтер, не лезьте к ним, они жестокие, не приемлют нечистокровных потомков. Моя Глория носила пчелу в память о погибших родителях, а не о жестокости. Не носите эти броши, выбросите их. Это знак их рода, самого преданного рода последователей Гриндевальда. Даже после его падения они опасны. Охранник дернул Израила под локоть и толкнул за железную дверь, откуда еще доносились его просьбы не связываться с некими Лестринджами, тайным орденом пчелы под предводительством самого опасного волшебника ушедшего 50-летия. Гостиная манила запахом жареного мяса и картофеля, но Эбрахас, уставший после деловой поездки в Испанию, очень жаркую, в особенности, летом, страну, желал лишь принять холодный душ и довольствоваться чашкой настоящего английского чая. Услышав женский смех и детский крик, он моментально сообразил, что супруга принимает гостей и обязан был зайти поздороваться, несмотря на нежелание. Ужин проходил в чрезвычайно раскованной обстановке за журнальным столиком возле камина. Уши Вебер и Аврора самозабвенно хохотали над раскрасневшейся и явно злой Друэллой, шлепающей орущую и плачущую навзрыд ягозу Беллатриссу по попе. Но больше всего удивило присутствие еще одной гости. Поддерживая всеобщий истерический смех сквозь слезы, Палет тихонько хихикала, прикрывая рот ладошкой. Вопрос о том, за что так жестоко наказывают маленького бесенка, отпал. Белли частенько доставалась за проказы, и сейчас она получала сполна за позор матери. Из-под разорванной ткани юбки, красной как рак Друэллы, продолжающей лупить дочь, торчали панталоны до середины бедра с довольно крупным рисунком в виде глазастых пухленьких единорожков, видимо, и ставшие причиной истерики всех присутствующих. «Тебе Цигнус подарил на день рождения», и Кая истучала ладошкой по подлокотнику кресла, выдавила из себя Аврора. Всегда подозревала, что у него экстравагантный вкус на нижнее белье. Наверное, именно в таком состоянии агрессии она когда-то наслала на Эвелин Круция, вдруг подумала Брахас, глядя на ожесточившуюся Друэллу, по гримасе схожую со стервятницей. Кажется, от гнева у нее даже чуть закудрявились волосы на висках. Абрахас, первый в поле зрения, он попал именно Друэлле, теперь прижимающий хныкающую Беллу, прикрывая свой маленький секрет с единорогами. Моментально вместо злобы на ее лице образовалась сконфуженность. «Добрый вечер, дорогой», Аврора поднялась из-за стола за дежурным поцелуем, но на этот раз ее лицо светилось какой-то непередаваемой, почти забытой улыбкой. «Быть может, во всем была виновата Друэлла со своим казусом. Мы как раз начали ужин. Боюсь, только через на него опоздала». Глянув на настенные часы с маятником, добавила она. Поздоровавшись со всеми присутствующими, Абрахас занял место между супругой и Палетт, поглядывая на вторую в поисках ответов. Аврора на дух не переносила Палетт и прекрасно знала, что та находится в статусе любовницы Абрахаса, посему ее присутствие выглядело крайне неуместно. «Мы помирились, я извинилась перед Палетт, тем более, уже столько времени прошло», ответила Аврора на немой вопрос супруга, искренне улыбаясь, что вводило в еще больший ступор. После посещения Азкабана она вообще вела себя крайне странно, но говорила, что не собирается ничего объяснять, пока не приведет все мысли в порядок и не выстроит логическую цепочку. Единственной ее просьбой было разузнать о некоем роде Лестринджи, к которому и принадлежала Джоконда. Лицо Палетт выражало также искреннее удивление. Конечно, отказать леди Мафой в визите она не могла из элементарного уважения. Аврора, как человек искренний и открытый, никогда не умела примерять маски, и по выражению лица всегда можно было угадать, о чем она думает. Пускай она научилась некоторым уловкам и вранью, но Абрахас не мог понять истинные мотивы приглашения Палетт в гости и их так называемого примирения. Слишком естественно выглядела Аврора, общаясь с подругами и помогая любовнице мужа принимать участие в беседе. «Мяу-мяу», промямлила Беллатрисса, увидев, как сквозь неплотно прикрытую дверь пытается просочиться нечто, по форме напоминающее меховой шар мраморного окраса с огромной наглой мордой, что примечательно, без шеи. «Мя», — повторила Белла, хлопая в ладоши. Жирная туша, не без труда протаранив довольно тяжелую дверь головой, наконец, оказалась в гостиной и вальяжной походкой прошествовала на руки уши, попав под град ласк Беллатриссы, души не чаявшей в этом безобразном, бесполезном куске кота, пожирающим тоннами отнюдь недешевую утиную печень. «Аврора, что кот забыл в нашем крыле?» Недовольно сверкнув глазами, спросил Абрахас. «Ты давно обновляла защитные чары? Абрахас, у тебя аллергия, или ты не любишь кошек?» Поинтересовалась уши, почесывая пыща по тому месту, где у кошек нормальных пропорций обычно располагалась шея. «Не к столу будет сказано, но ему уже давно запрещено появляться здесь, с тех пор, как он оставил на кровати отнюдь неприятный сувенир», сведя брови, Абрахас сукоризной глянул на едва помещающегося на коленях Урсулы кота. «Да и, насколько я слышал, колдомедики выяснили, что именно коты пагубно влияют на определенные аспекты супружеской жизни». «Да брось, пыщ тут ни при чем», — отмахнулась Аврора. Она с любовью поглядела на свое домашнее чудовище и потянулась, чтобы почесать его по толстому пузу. «Что-то не то с моим здоровьем», — повинно призналась Аврора, только ни капли сожаления почему-то не отразилось на ее лице. «Очень даже при чем», — вставила Палетт. «Я бы не стала рисковать, пусть даже процент вины кота в этом составляет незначительную цифру. О семейных проблемах и неспособности родить наследника знали уже все друзья и родственники. Эта тема тоже не к столу», — негромко заметил Абрахас, чувствуя неловкость. «Ну, все в сборе. Боюсь, через мы так и не дождемся», — радостно возвестила Аврора, меняя тему, и хлопнула в ладоши. Возникший с бутылкой шампанского домовой эльф со скоростью ветра наполнил появившиеся по щелчку пальцев фужеры. «Я сегодня собрала вас всех, чтобы поделиться важной новостью». Аврора положила ладонь на руку Абрахаса и взяла бокал отнюдь не с шампанским, а с соком. «Харон, перевозчик душ через реку мертвых Стикс в царство Аида, греческая мифология, должна сообщить одну новость. Я чуть-чуть перенапопутала с датой, такое бывает, ведь фиг пишется в режиме реального времени. Прошлая глава, а именно, Кристины Беллы, сдвигается на год вперед. То есть, у нас, как вы заметили по тексту, 1953 год. Да, обращение лично к Ятаки-кун, скажите мне, как назвать вас в следующей главе? Я назвала прошлую главу «Спорт», «Йоунг», «Фреш». И огромное спасибо Фате Моргане за новые иллюстрации. Огромнейшие аригато Ирине Власовой за цветные иллюстрации, и за старания, и за жесткий тролл и контроль Марии Желудевой. Любовная магия подкустовых расслабляхухолей. До сих пор не могу понять, почему ты собрала подруг, чтобы сообщить эту новость. Редко когда можно было увидеть Абрахаса с таким выражением лица. Он будто светился изнутри, держа улыбающуюся Аврору за руку, хотя изредка с подозрением поглядывал на Палетт, пытаясь понять, неужели супруга позвала ее, чтобы унизить подобной новостью. «Нужно было первыми предупредить моих родителей и твоих дедушек, я сейчас же отправлю к ним сов». Он на миг задумался, с благоговейным трепетом глядя на пока еще совсем плоский живот Авроры. «Тебе нужно к врачу, а твой визит в Азкабан. Все в порядке, я уже проверялась», — шепнула она негромко, не отрывая взгляда от идущей впереди Урсулы в компании Друэлла и Палет, постоянно оглядывающейся назад с нечитаемым выражением лица. В один момент по ее чуть изогнутым бровям можно было подумать о некоем недовольстве, но буквально через секунду неожиданно появляющаяся на ее устах радостная улыбка совершенно сбивала с толку. Она явно о чем-то беспокоилась и с трудом сдерживала эмоции. «Уши, будь осторожнее, так и шею свернуть недолго», — насмешливо бросила Аврора, чтобы именно в этот момент та споткнулась на ровном месте и шлепнулась прямо на гравий дорожки, пролегающей меж тенистых кленов. «Я предупреждала, ты накаркала», — возмущенно пожаловалась Уши, принимая руку помощи от подошедшей подруги и растирая ушибленное место. «Объясни мне, пожалуйста», — прошипела она едва слышно, плохо скрывая раздражение, — «зачем ты пригласила любовницу своего мужа?» Хотела ткнуть ее в свое положение, дать понять, что с появлением наследника Абрахаса ей уж точно не видать. «Неужели ты мечтала увидеть ее лицо после замечательной новости?» «Именно», — донесся немедленный ответ. «И то, что я увидела, было более чем предостаточно». Аврора махнула рукой Абрахасу и остальным, что догонит, и осталась с Уши, едва нашедшей в себе силы доковылять до ближайшей лавочки. Осторожно на нее приземлившись, она в упор поглядела на стоящую с самодовольным лицом подругу. «Напомни мне, пожалуйста, когда это ты стала такой стервой? Когда мой муж начал мне изменять со своей школьной подругой? Может, хоть сейчас он почувствует хоть какой-то укол совести и перестанет смотреть на меня, как на инкубатор для своего будущего потомства?» Глаза Авроры потемнели от гнева. Она проводила взглядом компанию, скрывшуюся за поворотом, и посмотрела на обескураженную Уши. «Не надо меня осуждать, я поставлю все на свои места. Палет исчезнет из нашей жизни. Поверь мне». «Что стряслось?» В голосе Урсулы читались сплошь подозрения. Сложно было подумать, что добрая и отзывчивая Аврора может рассуждать так цинично и с такой мстительной злостью, будто замыслила нечто ужасное. «Я, конечно, спешу это на гормоны и ревность, но постарайся не совершать глупостей». Зашелестевший в кронах кленов летний ветерок отнюдь не казался приятным, а наоборот, заставлял бежать по спине мурашки. А может, дело было вовсе не в ветре, а в этом прищуренном ледяном взгляде, каким посмотрела Аврора на тот поворот, где исчезла компания. «Когда ты встала на сторону Палет, упаси твой достопочтенный предок», — всплеснула руками Урсула, топнув ногой. «Ты в своем уме? Просто у тебя такой вид, словно вот-вот грянет гром». Абрахас не слишком доволен присутствием Палет. Это унижение и его тоже, он только сильнее обозлится. Он же все понимает и осознает, для чего ты ее позвала. «Нет, не осознает», — хмыкнула Аврора, думая о чем-то своем. Ее голос стал еще более устрашающим. «Несмотря на то, что в нашем браке было мало любви, я намерена это исправить. Во многом виноваты я и его родители. Да, я знаю, что уделяла ему недостаточно внимания, открещиваясь то работой, то поисками родственников Джеки. Да простит она меня за то, что я использовала ее несчастье предлогом избегать его. Теперь все в прошлом. За последние 2 года я сильно изменила свое мнение. Эти 2 года были очень тяжелыми для нас. Я пыталась вернуть его расположение к себе не только в постели, но и в жизни, но теперь он ведет себя, как я в первые годы нашей совместной жизни. Я сама все разрушила, лелея глупые надежды где-то глубоко в сердце, все еще сохраняя глупые чувства к тому, но я никогда не позволяла себе изменять Абрахасу, и его измены оправдывать не собираюсь. Тама не существует. Для меня его больше нет, Уши, и я не намерена терпеть присутствие Палет. Она дрожала от гнева, но в то же время и от решительности. Ее фиалковое платье трепал ветер, волосы выбивались из прически и налипали на губы. Казалось невозможной та добрая улыбка полчаса назад, сиявшая на лице Авроры, сообщившая о своей беременности друзьям и мужу. Одумалась, выдохнула Уши, не зная, радоваться или плакать. «Вы, 2 идиота, когда-нибудь должны были понять, и я рада, что ты осознала это первой. Если ты права, я была слепа», — пылко перебила Аврора, прижав ладонь к груди, что выглядело вполне себе очень даже трогательно. «Теперь я понимаю, насколько сильно я ошибалась в своих чувствах, эти сомнения не привели ни к чему хорошему». «О, да», — Уши аж подпрыгнула на лавочке, но скривилась от боли, снова стукнувшись ушибленным местом. «Скажи, скажи это вслух», — скрестив пальцы, попросила она. «Смотря что ты хочешь услышать», – издевательски дернув бровями, – ответила Аврора. «Ох, ну, ладно, ладно. Уши, я, кажется, влюблена в своего мужа», – завершила она и от чего-то вздрогнула, обняв свои плечи. Точно такая любовь до сих пор казалась ей немыслимой и неправильной. «Свершилась», – выдохнула Урсула и так и застыла с открытым ртом, забывая моргать и дышать. Затем она вскочила с места и, схватив Аврору за предплечье, с силой затрясла. «Скажи это еще раз, мне не могло послышаться. Скажи, а то мне надоело за тебя волноваться. Я люблю Абрахаса, действительно люблю его, черт подери. И я хочу нормальную семью, чего и тебе желаю», — с укором глянула она на подругу. «Как продвигаются ухаживания Конрада? Мне казалось, что ты, наконец, снизошла до этого заносчивого, но обаятельного молодого человека». «Не уходи от темы», — запротестовала Уши, отведя взгляд в сторону. Обсуждать свои отношения с Конрадом она терпеть не могла, даже с ней. Похоже, после того, что в сердцах наговорила, Аврора ощущала крайнюю неловкость. Уши хотела что-то сказать, но внезапно подруга дернула ее за рукав платья и, пригнувшись, приложила к губам палец, когда, минуя их по соседней дорожке, скрытой стволами кленов, бесшумно пробежала озирающаяся по сторонам Палет. Урсула уже готова была взорваться от переполняющего ее любопытства и подозрений, вперемешку с предположением, будто достопочтенная леди Малфой сошла с ума от ревности, что было вовсе не похоже на нее. Особенно удивила просьба срочно-срочно доставить в поместье Абрахаса и остальных, а еще обещание, что сегодня прекратятся все их разногласия и в доме, наконец, воцарится долгожданная семейная идиллия. Чуть поодаль слышались голоса и журчание воды в небольшой речке, где гуляющие совершили привал. Друэлла, уставшая от общества неугомонной дочери, уложенной спать в одной из спален Малфой Мэнора, укрывшись от солнца зонтиком, расположилась на берегу, расстелив на траве небольшой клетчатый плед. Абрахас, примостившийся рядом, выглядел слегка напряженным во время разговора о ребенке. Друэлла безумолку болтала о том, как рада, что у них наконец-то появится наследник, подшучивала, что Белла не должна быть намного старше своего будущего мужа, если, конечно же, родится мальчик. Она уже мечтала о том, как будет помогать Авроре с Кристинами и дельными советами, что непременно не отдаст через право быть лучшим консультантом, касательно вопросов беременности и воспитания. «Абрахас!» — воскликнула Уши, подкравшись сзади. «Мерлин Великий, как ты напугала!» — воскликнула Друэлла. В ее руке сразу же оказалась волшебная палочка, что не могло не озадачить. «Нельзя вот так пугать», — оправдалась она тут же, убирая ее подальше. «Что-то случилось, Урсула? Выглядишь так, будто у тебя живот прихватило», — криво ухмыльнувшись, сказал Абрахас. «Тебе нужно скорее бежать в дом», — чуть срывающимся голосом произнесла она, силясь придумать причину, о которой даже не мыслила, когда бежала сюда сломя голову. «Почему? Что случилось? Что-то с Авророй?» Абрахас говорил спокойно, по-видимому, с подозрением оценивая немного безумное поведение Уши, чьи глаза метались из стороны в сторону. «Ей плохо?» — одну лишь Друэллу осенила мысль о возможных осложнениях беременности. «Нет», — выпалила Уши, прежде чем подумать, что это было бы отличным мотивом скорости. «Абрахас, просто вызови эльфа и аппарируй в дом». Аврора что-то замыслила касательно Палет, неожиданно взвизгнула она и снова посетовала на свою глупость за то, что сказала правду. «Нет, я не это хотела сказать, то есть», — вскочив с места с бешеным взглядом, Абрахас гаркнул имя одной из эльфов так громко, что можно было подумать, будто тот и так не услышит зова хозяина. Прибывший Майни поведал, что госпожа Малфой направлялась в спальню, когда он ее в последний раз видел. Друэлла не успела ничего сказать, прежде чем осталась на берегу совсем одна, оглушенная хлопком аппарации и жутко недовольная. Запустив зонтом в реку, она поднялась на ноги и, бормоча под нос гадости, направилась по аллее к дому. Пошатнувшись от внезапной аппарации, ведь Абрахас бесцеремонно схватил ее за руку, Урсула привалилась к ближайшей вертикальной поверхности, стеллажу со стеклянными фигурками в супружеской спальне Малфоев, куда и перенес их эльф. Туман перед глазами постепенно рассеивался, материализовавшаяся после помутнения картина не могла не напугать. Аврора стояла напротив Палет с направленной на нее волшебной палочкой, сжимая в другой руке конфискованную, скорее всего, при помощи экспеллиармуса, волшебную палочку оппонентки. «Аврора, что ты творишь?» — возмущенно воскликнул Абрахас, глядя на перепуганную до дрожи Палет, прячущую руки за спиной. «Немедленно опусти палочку. Аврора, что ты собралась делать?» Тихо спросила Уши, сожалея о том, что сама впуталась и привела Абрахаса. «Ты с ума сошла?» — воскликнул он и сделал шаг на сближение. «Не подходи», — пригрозила Аврора, ткнув палочкой в палет. «Я-то нахожусь в здравом уме, в отличие от тебя, когда ты привел к нам в дом эту химеру и стал с ней спать. Аврора, леди Малфой», задыхаясь от испуга, взмолилась Палет. «Что вы такое говорите? Мы с вашим мужем просто друзья. Неужели вы оба считаете меня конченной идиоткой?» Она фыркнула в сторону мужа и, самодовольно изогнув брови и скривив губы, сказала: «Что, позволь тебя спросить, ты забыла в нашей спальне, Палет?» Ехидно спросила Аврора. «Я просто зашла посмотреть на...» Заикаясь, сказала она, опасливо поглядывая на кончик волшебной палочки, направленной на нее. «Аврора, прекрати весь этот фарс, немедленно!» – прорычал Абрахас, но, еще раз попытавшись сделать один шаг навстречу жене, получил лишь угрозу быть проклятым. «Аврора, неужели ты действительно собралась что-то сделать с Палет?» – вспомнила Урсула ее слова по поводу исчезновения любовницы Абрахаса из их жизни. Стеллаж, служивший опорой, жалобно проскрежетал по полу, заставив уши оторваться от него. «Не надо, прошу, опомнись, этим дело не решить». В ответ донесся только смех, но не зловещий и не истерический. Так смеются люди, которым по-настоящему весело. Аврора, казалось, была вполне в здравом уме, только ее действия не сочетались с этим фактом. Вид победительницы и хозяйки ситуации сильно дезориентировал, как Абрахаса, так и уши. «Уши, разве ты всерьез считаешь, что я могу причинить кому-то зло? Дорогой, а ты, неужели ты тоже обо мне такого мнения?» В усмешке не было горечи, казалось, что Аврора действительно развлекается, но не объясняет никому правил игры. «Тогда опусти палочку, леди Малфой, прошу вас, я правда не хотела ничего такого», было заметно, что ровный и убедительный тон давался Палет с трудом. «Тогда что ты прячешь за спиной, а главное, почему, неужели ты воровка, Палет?» спросила Аврора наигранно веселым голосом. Абрахас нахмурился, окончательно запутавшись в ситуации. Он не мог понять Аврору, неужели, Палет, ты правда что-то украла? Наконец, вздохнув, она протянула одну руку вперед. В ней был зажат талисман, ловец снов, подаренный ей же Авроре пару лет назад на новогодней вечеринке. Он лежал на подушке, видимо, упал с изголовья, уверенно заговорила Палет, даже попыталась улыбнуться. «Не стоило так реагировать. Я просто хотела повесить его обратно. Именно эту вещь я и хотела увидеть в твоих руках», насмешливо бросила Аврора и, наконец, опустила волшебную палочку. Улыбка Палет быстро погасла, она нервно заправила волосы за уши. «Дорогая, не хочешь ли ты мне объяснить, что на тебя, черт подери, нашло?» Снова начал гневаться Абрахас, подходя к Авроре и вырывая обе палочки из ее рук. «У тебя, видимо, не все в порядке с гормонами». Ее надменный и злобный взгляд оказался для него побольнее оплеухи. «Брось, я не беременна», — заговорила она после небольшой паузы. «И все из-за этой вещицы. Как это не беременна?» — выдохнул Абрахас пораженно. «Зачем ты солгала?» Урсула, наклонив голову чуть на бок, неотрывно смотрела на застывшую возле изголовья кровати Палет, сжимающую в руке безобидный на вид ловец снов и, кажется, начала что-то понимать. Далее из уст Авроры донеслось призывное «кыс-кыс», что вызвало еще больше непонимания. Появившийся в проеме кот опасливо поглядел на Абрахаса, однако, все же, гордо вздернув нос и задрав хвост трубой, прошествовал к хозяйке, которая не без труда подхватила его на руки и ласково почесала за ушком. «Аврора, объясни, наконец, что происходит», — попросил Абрахас, скрестив руки на груди. «Одна женщина мне сказала, что животные, как никто другой, отлично чувствуют присутствие темной магии. Ты ведь знала, что пыщу запрещено появляться у нас в спальне», — хмыкнула она, даже не глядя на Палет, продолжая поглаживать урчащего кота. «Не хочу выяснять, откуда у тебя такие познания, боюсь, ответ мне не понравится. Черт, никогда бы не подумала, что из-за мужчины можно совершать такие глупые и злые поступки», — голос ее на секунду исполнился горечи, показывая истинное состояние Авроры, теперь пытающейся справиться с подступающими слезами. Что стряслось? Дико злая и запыхавшаяся Друэлла возникла на пороге спальни и оперлась руками о косяки, пытаясь восстановить дыхание. «А, ты как раз вовремя, Друэлла, мы пытаемся выяснить причину нашей с Абрахасом неспособности зачать наследника, тогда как мы полностью здоровы, как бы между прочим сказала Аврора, кивнув в сторону тяжело дышащий Палет, стиснув зубы, пытавшийся вынести на себе чуть потерянный, но явно недоверительный взгляд Абрахаса. «Дай сюда эту дрянь», — попросила она, подхватив кота одной рукой поудобнее и протянув вторую. «Палет, я все знаю, можешь даже не пытаться оправдываться». Та нерешительно сделала шажок назад, однако отступать было больше некуда. За ее спиной располагалось окно в греческий сад. Аврора, проглотив ком в горле и цокнув, пытаясь показать всем присутствующим, что с ней все в порядке, не выдержала и поднесла кота к Палет. Пыщ вмиг сделался деревянным в ее руках, вырвался и прыгнул на постель. На его жирной спине внезапно образовался горб, а шерсть встала дыбом. Плотно прижатые уши и шипение свидетельствовали о готовности напасть на Палет, или же, наоборот, о желании сбежать. Похожий на огромный ёршик для чистки труб кот, брызжа слюной, выл и шипел так громко, что Палет, испуганная угрозой нападения, выронила из рук ловец снов, упавший на пол и потерявший декоративное перо, и вжалась в подоконник. Никогда этот тупой толстый кот не давал повода усомниться в своей бесполезности, но сейчас, спрыгнув на пол, он продолжал шипеть, глядя на ловец снов. «Молодец, Пыщик», — гордо сказала Аврора и беспрепятственно взяла из рук оторопевшего Абрахаса, грозно наблюдающего за Палет, свою волшебную палочку. «Акция, ловец снов», — приказала она и, проплыв мимо кота, попытавшегося подцепить ее лапой, безделушка оказалась перед самым лицом копящего в себе злобу Абрахаса. «Видишь, вот и вся проблема, дорогой, вот и причина, по которой лорд Малфой так долго был нами недоволен. Я и подумать не могла, что в нашей спальне может оказаться нечто подобное. Я, конечно, артефактолог, но у меня и в мыслях не было», — она мотнула головой и тяжело вздохнула. «Прости, что устроила сегодня весь этот спектакль. Я должна была убедиться в своих подозрениях». Она, судя по всему, прекрасно знала, что это не просто вещица, и пришла проверить, почему она не сработала. «Отличный подарок, как ты это объяснишь?» — проскрежетал Абрахас, не обращая внимания на болтовню Авроры. Казалось, что ее шея легко переломится от перенапряжения. Палет молча смотрела на него виноватыми глазами, не находя слов для оправданий, и выглядела жалко, как загнанная в угол крыса. «Абрахас, я не хотела», — пискнула она, но всех оглушил выкрик уши, в два прыжка преодолевший кровать, что их разделяло, и схвативший Палет за воротничок. «Ах, ты дрянь, как ты посмела, я тебя спрашиваю». Сквозь всхлипы и стоны поверженной и разоблаченной девушки невозможно было разобрать ее слов. Кажется, она даже не пыталась вырваться из захвата, но Абрахас все же оттащил размахивающую кулаками уши в сторону, вовремя придя на помощь. «Отпусти меня, я ей накостыляю». Пытаясь освободиться от его рук, визжала разъяренная валькирия, посылая Палет нешуточные угрозы вплоть до обещания вырезать у нее все признаки женственности. «Зачем, Палет?» — спросил Абрахас, когда ему удалось усмирить уши, отправив ее в объятия притихшей Авроры, спокойной на вид и какой-то отрешенной. «Зачем ты так со мной? Эта швабра хотела разлучить вас». «Уши, помолчи, пойдем отсюда», — попросила Аврора, развернув подругу к выходу, где все еще стояла ошеломленная Друэлла с перманентным выражением удивления на лице. «Я ее еще достану», — бубнила уши, подталкиваемая к выходу. На секунду остановившись, Аврора посмотрела на мужа. В его глазах стояла тоска и осознание своей вины. Всхлипы Палет гулко отдавались в сердце. Он видел странную и неуместную улыбку на лице жены, пытающейся его поддержать, а потом ощутил прикосновение ее ладони к своему плечу, и так и остался наедине со своей совестью, когда Аврора вышла из спальни вслед за остальными. Конечно же, она не могла быть другой, потому что это была Аврора, всепрощающая, отзывчивая и добрая женщина, его супруга, которую он предал, впустив в свое сердце другую. Тишина, повисшая в спальне, оглушала, вонзалась в уши с особенно резкой болью. Затравленный и повинный взгляд Палет, ожидающий его слов, точно казни египетской, только сильнее раздражал рассудок, но у Абрахаса почему-то не находилось слов и ругательств. Сложно было ожидать чего-то подобного от человека, которому доверяешь. «Ну, можешь начинать свои оправдания. Нужно было время, чтобы прийти в себя после такого происшествия, чтобы найти в себе силы извиниться перед Авророй за свою ошибку, выплывшую наружу». Он никогда до конца не был уверен, знает ли она о его связи с Палет, глупой девчонкой, самоуверенно решившей, что, лишив их наследника, она сможет приблизить Абрахаса к себе. Искренне веря в его любовь, Палет сочла Аврору всего лишь преградой, которую осмелилась устранить по-своему. Затаившаяся зависть сводила ее с ума, и, даже заполучив Абрахаса в свою постель, она понимала, что ради нее он не бросит супругу. Сколько бы измен в браке не было, он не расторгался. Свадебные клятвы такого уровня сродни непреложным обетам и аннулированию не подлежат. Ненависть к Авроре, которая, плюс ко всему, еще и не ценила своего мужа, постоянно пытаясь отдалиться от него, возросла еще больше, когда Палет поняла, что все их с Абрахасом разговоры сводятся к невольным жалобам на нее. Ловец снов служил преградой к зачатию ребенка не слишком долго, но достаточно для того, чтобы осознать, что эти 2 года были лучшими для Палет. Таковыми были ее признания, когда без сожаления и жалости Абрахас выгнал ее из Малфой Мэнора, настойчиво попросив, чтобы на работе она больше не появлялась и покинула страну в ближайшие дни, или он ей в этом поможет. Сложно было представить, что в этой девочке сидит такое жестокое существо, да и не было в ее поступке жестокости, лишь юношеский эгоизм. Вбитая в голову любовь с малолетства выросла в собственническое чувство. Палет как будто немножко помешалась на Абрахасе. Внимательно наблюдая за его жизнью из Франции, по газетным вырезкам и становившимся все более редкими письмам, она не признала свое поражение, даже когда он женился на некой Авроре Уинтер, нищенке, недостойной его внимания. Узнав ее ближе, Палет забеспокоилась о собственной совести, когда увидела перед собой не зазнавшуюся девочку, вытащенную мужем в светское общество, а милую, веселую и добрую леди Малфой, эталон женственности и, в то же время, какой-то трогательной неряшливости. Абрахас ценил в ней маленькие странности, рассказывал о научных талантах и способности располагать к себе политиков, компаньонов и просто коллег, ничуть не хуже леди Арабеллы Малфой. Только леди Арабелла использовала дар обольщения и свою красоту, а Аврора – безумно обаятельную улыбку, доброту и искренность. 2 года попыток зачать ребенка должны были отдалить их, но чем сильнее Абрахас сетовал на свою судьбу и неудачи, тем сильнее он цеплялся за Аврору, находя Палет лишь средством утоления душевной боли. Теперь, когда все выплыло наружу, в его глазах не было ни капли понимания и сочувствия, даже когда она, собрав вещи из рабочего стола, исчезла в камине, пообещав покинуть страну тем же вечером. Она не получила ничего взамен на свою любовь. Аврора являла собой образец понимания и терпения, она вела себя как обычно, не выдавая своего беспокойства, пока неверный супруг собирался с мыслями. Каждый вечер его ждал горячий ужин в ее обществе и ее привычное поведение, чуть отстраненное, скорее, сдержанное. Ее улыбка обыденная, понятная и это ожидание во взгляде. Сегодня вечером он обещал себе решиться на извинения, иначе она может подумать, что ни капли чувства вины за свой проступок он не ощущает. Друэлла пообещала не рассказывать никому о любовнице Абрахаса, уши, судя по всему, уже давно знала, а значит, знала и Аврора. Эльф, встретивший у порога дома, сообщил, что леди Малфой решила устроить ужин на берегу реки, и Абрахас, отдав ему жилетку и галстук, оставшись в одной рубашке и брюках, отправился по тенистой кленовой аллее навстречу пробирающемуся сквозь зеленеющие кроны солнцу, рыжающему на склоне дня. Душный день к вечеру охладил приятный легкий ветерок, и одежда уже не так сильно липла к телу, предвкушая душевные муки, поскольку Аврора снова будет делать вид, что ничего не произошло. Абрахас совершил поворот, за которым уже виднелась протекающая через территорию поместья речушка, густо поросшая камышом по берегам, что не позволял подобраться близко к воде, кишащей Гринделлоу и посему непригодной для купания. Солнце слепило глаза, отражалось от речной ряби золотым мерцанием. На излюбленной для пикников поляне была небрежно расстелена пурпурная подстилка, свидетельствовавшая о том, что ужин готовила лично Аврора. Ее самой возле импровизированного стола, сервированного на двоих, не обнаружилось, что давало еще немного времени на размышления о разговоре, который оттягивать более было бы неправильно. «Аврора», — позвал Абрахас, щурясь от яркого солнца, приставив ладонь ребром к бровям. «Я тут», — донесся бодрый ответ, оглядывая солнечный дикий берег, поросший нетронутой растительностью с дикими кустами ирги, ежевики и красной смородины на возвышении. Абрахас не сразу заметил поднятую вверх руку, едва видневшуюся среди смородины с гроздями крошечных зеленых ягод. «Что ты там делаешь? Ягоды едва занимаются, июнь на дворе». «Да ты что?» «Под дело она, я ищу расслабляхухоли», — пояснила Аврора, не высовываясь, и смачно чихнула, заставив затрястись кусты. Пытаясь осознать, все ли в порядке с его слухом, Абрахас подобрался ближе к смородине и сквозь плотные ветви с листьями едва-едва разглядел нечто шевелящееся ярко-желтое, по форме напоминающее шар. «Что это такое, хоть?» — проявил он вежливый интерес, непонимающе наклонив голову на бок и наблюдая за движением желтого пятна еще внимательнее. «О, из отвара крыльев расслабляхухолей можно сделать отличное слабительное», на полном серьезе заявил голос из шевелящихся кустов. Абрахас пожалел свои дорогие брюки и не полез в смородинник, но все еще надеялся увидеть то, о чем говорила Аврора, по-прежнему невидимая среди густой листвы. Собравшись с мыслями и решив не уходить от основной темы, крутящейся в голове, он выпрямился и, чуть выдавая свое напряжение, попросил: «Выйди, пожалуйста, мне нужно с тобой поговорить». «Это важно», — в голосе не было тревожных ноток, но нечто неуловимо волнительное все же ощущалось. «Да и к тому же, время ужина». «Ага, сейчас, только помоги мне, да мне руку, чтобы я встала». Подобные просьбы обычно не вызывали подозрений, однако на этот раз, чтобы помочь супруге встать, Абрахасу пришлось тянуться через плотную шапку смородины. Только спустя секунду к нему пришло осознание странности вполне обычной просьбы, но Аврора тотчас дернула его на себя, заставив упасть прямо меж соединенными ветвями кустами на землю. «Гляди, подкустовый расслабляхухоль!» Восторженно закричала Аврора ему на ухо, демонстрируя обычную на вид засохшую палку, поднятую с земли. «Но это просто старая ветка без крыльев», — внимательно глядя на предмет, оказавшийся прямо перед его носом, ответил Абрахас, пытаясь найти в нем хоть что-то необычное. «Аврора, из-за тебя я испачкался. Это маскировка, он просто напугался», — в голосе послышались странные нотки, будто Аврора задыхалась от нехватки воздуха, но Абрахас все так же пялился на сухую палочку в ее руках. «Абрахас», — но остальные слова потерялись за приступом глухого кашля. «Посмотри же на меня». Палка, подверженная его внимательному изучению, была отброшена в сторону, взгляд быстро сфокусировался на заднем плане, чуть раскрасневшемся лице Авроры, не сдержавшей приступа хохота. Сидя на корточках, она держалась за живот, а Абрахас непонимающе свел брови, глядя на ее наряд, старая лимонная шапка, которая, как он считал ранее, испарилась неизвестно куда, но точно навсегда, казалось, едва удерживала небрежно начесанные криво торчащие из-под нее платиновые патлы. Ни грамма косметики, лишь бледные брови над привычно отдающими теплом серыми глазами. В волосах ее запутались странного вида сережки, но присмотревшись, Абрахас узнал в них срезанные огуречные попки. Наряд Авроры удивлял великолепием сочетания несочетаемого. Поверх серых штанов были натянуты ярко-оранжевые гетры с рисунком, поражающим воображение небывалым зверьем. Бобрами с лопатами вместо хвостов, жирафами, покрытыми чешуей и многочисленными гибридами ярко-зеленых попугайчиков с различной кухонной утварью. Истошно-розовая майка была натянута поверх обыкновенной рубашки с коротким рукавом, а на ногах красовались резиновые шлепанцы. «Тебе не жарко?» — вылупившись на нее удивленно, озвучил Абрахас подвернувшийся на ум вопрос. «Ты чего это так странно вырядилась?» Но сердце уже ёкнуло старинными воспоминаниями, смутными отголосками юности и оставшейся в далеком прошлом Авроры, ярким пятном мчащейся по коридорам Хогвартса в большой зал, чтобы успеть набрать кусков курицы пожирнее.